Фига себе, я уж думал, так и не попрыгаем сегодня, с детской радостью на лице произнес заяц, принимая у Гагарина свой комплект. Не особо радуйся, тихо шикнул на него дым. Не знаю, что там конь почуял, но видимо какую-то лютую подставу. Он за эти фраки башкой отвечает, так что просто так доставать бы не приказал. Че сам думаешь, командир, напяливайте живее, хари трепаться, гаркнул Андрей, рывком расстегивая грудь комбинезона. Быстро скинув с себя бушлат и берцы, он, периодически матерясь сквозь зубы, начал залезать в ПЭП, который в выключенном состоянии больше напоминал увесистый ватный мешок с наклеенными поверх него железками, нежели сверхсовременное средство индивидуальной бронезащиты. Костюм был тяжелым и жестким, как саперный. Хотя, в отличие от демонстрационных образцов, которые Гагарин еще в студенческие годы видел на военной выставке, в этом приводы были существенно компактнее и закрыты толстыми слоями углеткани. Поверх них, где это было возможно, уже находились бронепанели, крепления для разгрузки и прочие полезные мелочи. Прибавим к картине надевавшийся сверху тяжелый бронежилет, закрывавший место входа в костюм, да навороченный бронешлем, и на неискушенного зрителя ПЭП уже производил футуристическое впечатление. Не дать, не взять, космопехота со страниц советской фантастики. Надвинув на голову шлем, Андрею пришлось повозиться, пока горжет костюма не поймал наконец пазы и не закрепил его. Включив двигательную систему, десантник знакомо почувствовал, как комбинезон мягко обжал тело, формируя обратную связь с его мышцами. Не самое приятное ощущение, особенно в районе шеи, но ради такой отзывчивости механических приводов можно было и потерпеть. Поработав суставами и убедившись, что костюм адекватно реагирует на движение, Андрей включил информационную систему, погружаясь в дополненную боевую реальность. Пока виртуальная шарманка заводилась, перед глазами десантника на пару мгновений всплыла заставка «Армия России», после чего картинка дополнилась панельками и индикаторами, как в компьютерной игре. Щелкнув тумблером на прицеле автомата, Андрей подключил к его к системе и, прицелившись в сторону леса, застыл, пока умная машинка калибровала линию визирования. Так, все оделись. Раздался из кузова грузовика голос Конева, после чего показался и сам старший лейтенант, облаченный в более навороченный командирский вариант костюма, с торчащими за спиной штырями антенн. Перекличка. Космос. Я, ответил Гагарин, увидев, как в общем списке его командирский значок зажегся зеленым. Серый. Я, негромко произнес старший сержант Серов, напротив которого зажегся значок заместителя командира отделения. Дым. Я, отозвался сержант Павлов, дерганно переминавшийся с ноги на ногу. Чего мнешься? С костюмом что-то не так? Никак нет, тут же встал смирно сержант. Бесит эта пижама просто. Отставить бесит, сосредоточься. Кза. Я, коротко произнес сержант Кизлеров, одновременно что-то подкручивая в прицеле своей снайперской винтовки. Заяц. Я, бодро отозвался сержант Зайцев, продолжая разминаться. Хазар. Я, раздался низкий голос сержанта Хазарова, взвалившего себе на плечо пулемет с оптикой. Лом. Я, неприветливо буркнул старший сержант Никонов, еще более здоровый, чем Хазар Детина, в руках которого покоилась укороченная версия корда, лента которого уходила пулеметчику за спину. Сидор. Я, бодро отозвался сержант Чемоданов, подтягивая ремень гранатомета. Шекель. Таки тут, усмехнулся сержант Каганович, соскребая корку грязи, прилипшей к красному кресту на нашивке. Ну и... Конев внезапно замолчал, уставившись на Птицына. Анальный. Доминатор 666. Че. В ступоре вытаращился на лейтенанта Птицын, после чего несколько раз ткнул в панель управления на запястье и вывел на экран список подразделения. Блять, уроды. Из костюмов раздался дружный рыдающий хохот. Конев деликатно прислонился к кузову машины и отключил приводы, чтобы было не видно, как его трясет. Какая сука мой позывной поменяла? Разъярился Птиц, переводя злобный взгляд с одного товарища на другого. Кто тут, сука, такой умный? Я ему сейчас устрою анальное доминирование. Дым, ты, а чего сразу я-то? Не прекращая давиться смехом, произнес Павлов. Я вообще с компьютерами не в ладах. Отставить, рыкнул Конь. Времени перебивать нету, так что оставим как есть, пока. А, хер с вами. Гордо подбоченившись, задрал нос Птицын. Значит, буду сегодня доминатором. Боюсь, что у меня на тактический дисплей влезает только анальный Саш», — ответил Конев, чем вызвал очередную волну ржача со стороны десантников. «Да, идите вы». «Что, виноват?» — вытянулся Птицын. «Да идите вы, товарищ старший лейтенант». «Уже лучше», — строго произнес Конев, подобравшись. «Ладно, отставить смех. Повеселились и хватит. Значит так, юмористы, это залет. То, что мы в конвое, не значит, что можно херней маяться, как на базе. Поэтому, если к вечеру я не узнаю, кто из вас такой непризнанный стендапер, страдать у меня будете коллективно. Ну, а ты, Андрей, в особенности, по-командирски. Все понятно». «Так точно», уже куда менее бодро отозвалось отделение. «Хорошо, разбиться на пятерки. Космос, авангард, серый, арьергард. Выдвигаемся». Разбившись на группы и образовав боевой порядок, десантники рванули в сторону леса и скрылись в зарослях. Быстрое передвижение в экзоскелете напоминало больше короткие скачки, нежели бег, и требовалось основательно к этому привыкнуть, чтобы движения выходили естественными, а глаза успевали следить за местностью. Во включенном состоянии весь вес брони, оружия и прочей поклажи большую часть времени брали на себя приводы костюма, и надо было двигаться так, чтобы броня успевала реагировать на телодвижение пилота. В противном случае можно было неожиданно остро ощутить себя в весьма стесненном положении. С другой стороны, перемещаться по сильно пересеченной местности в пэбе было одно удовольствие. На твердом грунте приводы могли выдать прыжок до 5 метров вверх и гасить инерцию приземления в автоматическом режиме, так что препятствия и неровности местности можно было просто перепрыгивать, не особо напрягаясь в процессе. Правда, было тут и две ложки дегтя. Первое, это то, что костюм был жарким, а электроприводы пусть и незначительно, но подогревали задницу пилота в процессе своей работы. Да и толстое внешнее покрытие, выполнявшее дополнительно роль шумоизоляции, сказывалось на проветриваемости внутреннего объема отнюдь не лучшим образом. Зимой было еще ничего, даже удобно, а вот с потеплением стало как-то не до смеха. Ну, а второй проблемой являлся достаточно ограниченный объем батарей. Они, конечно, имели систему активной зарядки от термоэмиссионных панелек, попутно охлаждавших электромоторы, да и заменить их в полевых условиях не составляло большого труда, но вот уж чего бы Гагарин точно хотел бы в последнюю очередь, так это оказаться в бою с почти центнером мертвого груза на горбу. 200 метров, переходим на шаг, скомандовал Конев, обозревавший маршрут с помощью приборов своей брони и сверяясь со всевидящим глазом жужжащего в небесах беспилотника. Приземлившись на границе рубежа, Андрей почти бесшумно двинулся вперед, обходя кусты и сухие палки, услужливо подсвечиваемые визором костюма. Чем ближе он приближался к начавшему виднеться среди деревьев чистоколу, тем больше росло беспокойство внутри. «Всем стоп! Рассредоточиться по рубежу! Наблюдаем!» — приказал Конев, когда длинная цепочка огоньков полукругом обошла деревню, застыв на границе зарослей. Несколько минут Гагарин в гробовой тишине изучал стену деревни с помощью своего визора. Однако бегавший вслед за взглядом десантника фокус системы так и не смог найти каких-либо признаков жизни. Только в воздухе над деревней поднимался поток теплого воздуха. «Космос, есть что-нибудь?» «Чисто», — ответил Гагарин. «Серый, тут так тихо, что я слышу, как где-то белки ебутся», — нервно пошутил Серов, возглавлявший вторую пятерку, обошедшую деревню по дуге. «Ждем, Кза, пусти своего комара. Пусть посмотрит поближе», — приказал Конь. «Есть», — откликнулся снайпер, сместившись в тыл группы, и, оперев винтовку на ствол дерева, достал из сумки небольшой контейнер. Спустя минуту, с руки десантника взмыл миниатюрный квадрокоптер, жужжащий на самом пределе слышимости человеческого слуха. «Только не уеби нашего хрустального оветку», — предостерег Серов. «Спокойно, Серый, не первый раз замужем», — усмехнулся Кза, подключив блок управления к визору костюма, тем самым временно ослепнув на один глаз. Маленький аппарат, покачнувшись в воздухе, стремительно умчался в сторону деревни, после чего над позициями десантников снова повисла гнетущая тишина. «Как-то раньше разведка веселее проходила», — пожаловался Заяц, спустя несколько минут ожидания. «Будешь много болтать, снимешь костюм и пойдешь вместо дрона», — шикнул Конев. «Техника дорогая, а ты дешевый. Обидно так-то, товарищ лейтенант». «Цыц, Кза, ну что там? В деревне чисто. Противника не наблюдаю, вообще никого не наблюдаю, проворчал снайпер. В домах вроде пусто. Понял тебя, ответил Конев, поднимаясь. Значит так, бойцы, входим. Первая пятерка за мной. Вторая остается прикрывать, особенно следите за направлением на чащу. Есть, ответил Серый, распределяя секторы наблюдения между бойцами. Вынырнув из зарослей, десантники быстро пересекли голую полосу земли, отделявшую деревню от зарослей, и, приблизившись к чистоколу, замерли у выломанной калитки. Заяц, Шекель, налево. Птиц, Хазар, направо. Андрей, со мной, коротко приказал Конь, пометив маршрут исследования на карте. Пошли. Глубоко вдохнув, Андрей вскинул оружие и, по команде, быстро двинулся вперед. Центральная улица деревни выглядела жутко. Сгоревшие дома встретили десантников провалами окон и пустыми зевами дверных проходов. Кругом валялась какая-то поломанная утварь, битые горшки, тряпки, сломанные доски и прочий мусор. Кое-где виднелись засохшие бурые пятна и грязные брызги. От нескольких домов в сторону центра деревни тянулись полосы, выглядевшие так, словно по земле тащили обильно кровоточащие туши. «Андрей, не замирай», — шикнул Конев, когда Гагарин на минуту застыл возле одного из домов, вглядываясь в почерневшую от копоти резьбу над крыльцом. «Нашел что-то?» «Никак нет», — быстро ответил десантник, отвернувшись от знакомой халупы и двинувшись дальше. Так и не обнаружив ничего, кроме картины тотального разорения, их пара достигла центра деревни, где высились обгоревшие останки корчмы. Первый этаж строения, сложенный из камня, обгорел до черна и был по периметру завален обугленными, но так и не прогоревшими бревнами обрушившегося второго этажа. Вскоре навстречу им вышли Хазар и Птиц. «Нашли что-нибудь?» — спросил Конь, больше для проформы, тем временем внимательно изучая руины. «Помимо гари, обломков и кровища на стенах», — проворчал Хазар, присаживаясь на расколотую скамью и стаскивая шлем. «Ужас это какой-то, командир! Какая ж сволочь это сделала! Каску на место верни!» — неодобрительно шикнул на него Конь, и пулеметчик, тихо выругавшись, нацепил шлем обратно. «Может, дракон», — предположил Птиц, — «в их стиле. Куча крови и все в огне. Больно уж деликатный дракон», — сплюнул Хазар. «Ни одного куска мяса за собой не оставил. Оголодал, видать, бедолага». «Конь, мы кое-что нашли», — раздался на чистоте голос Зайца. «Принял, ждите», — ответил Старлей, отвлекшись от изучения завала перед входом в корчму. Шекель и Заяц обнаружились неподалеку, в мастерской плотника, сидящей рядом с перевернутой телегой. Гагарин вздрогнул, увидев находку за спиной склонившегося к земле медика. «Что у вас тут?» — спросил Конь, обходя тело. «Ух, бля!» На земле лежало тело молодой девушки, облаченное в залитое кровью платье неопределенного цвета. Запах, исходивший от раны на животе, быстро заставил всех снова закрепить шлемы и загерметизироваться. «Да не то слово!» — проворчал Шекель, который, казалось, запаха и не чувствовал. «Молодая девушка, лет 18. Проникающие ранения брюшной полости. Смерть наступила пару дней назад. Скорее всего, от потери крови. А чего такая вонища-то?» — брезгливо спросил Птиц, отвернувшись. «Будто она тут неделю валялась. Судя по всему, кишечник лопнул», — равнодушно произнес медик. «Плюс темное, сырое пространство, отличная среда для бактерий. Где вы ее нашли?» — спросил Конь, внимательно осматривая тело и ведя запись на камеру костюма. «Под телегой. Видимо, успела туда забиться во время нападения, а те, кто тут все разгромил, не удосужились проверить. А ты думаешь, это люди сделали?» — с сомнением произнес Птиц, глядя на разбухший живот трупа, из расползшейся раны которого выглядывали гнилые кишки. «Может, дракон маленький постарался или еще какая тварь?» «Может быть, конечно». Внезапно Шекель запустил руку глубоко в рану и с мерзким хлюпающим звуком выдернул что-то оттуда, только, если этот дракон умел пользоваться арбалетом. В протянутой Старлей руке десантники увидели покрытый гноем металлический наконечник со следами ржавчины, на закраинах которого остались куски сгнившего мяса. «Похоже, девочка получила болт в живот и попыталась его выдернуть», — продолжил медик. «В итоге древко она вытянула, а наконечник остался в кишках. Ну, а пока она в шоке пыталась его достать, разбередила рану и истекла кровью». «Вот дерьмо», — выругался Хазар. «А другие-то трупы где?» «Кажется, я знаю», — мрачно произнес Конь. «Так, Шекель, заверни тело во что-нибудь и отнеси к корчме. остальные за мной. Вернувшись к руинам, десантники, под чутким руководством Конева, принялись разгребать завал перед входом в здание. Спустя несколько минут им удалось откопать часть стены с дверью. «Как я и думал», — зло произнес Конь, глядя на появившиеся на свет обгоревшие, но более-менее целые створки, заколоченные наглухо. «Выламывайте. Раз, два, три». Подошедшие птиц с зайцем со всей силой рванули доски на себя и с треском выдрали неожиданно легко подавшуюся дверь целиком, едва не завалившись при этом на спину. «Япона-мать!» — громко выкрикнул Хазар, заглянув внутрь. Вся центральная зала корчмы была завалена почерневшими бревнами обрушившихся перекрытий, из-под которых торчали обугленные, недогоревшие человеческие останки. Множество человеческих останков. «Серый, давайте все сюда. Надо разобрать завал», — приказал Конь, переключившись следом на чистоту колонны. «Говорит Конев, в деревне чисто, можете выдвигаться. Что там произошло?» — нервно поинтересовался Сунин. «Жители перебиты. Подробнее расскажу, когда подъедете. И еще, мне нужны медики и бойцы с лопатами. Дядя Андрей, вы к нам еще приедете?» — робко спросила тощенькая девочка, глядя на исполинскую фигуру десантника грустными глазами. «Приедем. Конечно, приедем. И вкусненького привезем», — ободряюще произнес Гагарин, потрепав ее волосы. «Обещаете. Слово даю», — уверенно закинув автомат на плечо, Андрей выпятил грудь вперед, стараясь казаться как можно более статным. Внезапно, где-то за спиной у десантника раздался грохот, напоминавший раскат грома. Резко обернувшись и вскинув оружие, он увидел, как один за другим вспыхивают деревенские дома, а среди всполохов пламени с грацией волков рыщут человеческие фигуры, облаченные в робы с кроваво-красными птицами на них. «Вы обещали!» — истошно закричал женский голос за спиной у Гагарина. Десантник снова рывком обернулся, чтобы увидеть, как стена пламени отгораживает от него испуганную девочку. «Анка!» — истошно закричал Гагарин, бросаясь в огонь. Периферийным зрением он успел заметить, как пейзаж вокруг него сменился глухими каменными стенами, испещренными резьбой с незнакомым орнаментом. «Андрей! Андрей! Космос!» — оглушительно раздалось в голове десантника. «Я!» Наваждение резко рассеялось, и Андрей осознал себя замершим посреди пепелища. В руках у него были останки еще одного крестьянина, только что извлеченные из-под балок. «Чего ты замер-то? Давай и этого сюда!» — проворчал Шекель, помогавший медслужбе с учетом трупов, которые бойцы Сунина извлекали из-под завала, понемногу разгребаемого могучими бойцами ВДВ. «Ага, иду», — встряхнул головой десантник, прогоняя остатки галлюцинации. «Так, ну и что тут у нас? Ну, хоть этот, слава богу», — комплектный проворчал лейтенант медицинской службы, записывая что-то в блокнот. «Ну, как успехи, Марин?» — поинтересовался подошедший к мертвяку Конев, глядя на очередное обожженное тело, разложенное на брезенте. «Считаем. Мы тут с парой не можем определиться. Их неудачно придавило», — устало произнесла женщина-лейтенант, потирая переносицу. «Кошмар какой-то. Опознали кого-нибудь? Пару человек, у кого наиболее яркие отличительные признаки были. Насчет остальных, даже не думайте. Чтобы опознать тела в таком состоянии, нужна экспертиза. Ну, а хотя бы так. Мужчины-женщины, старики-молодежь, ну, женщин больше, возраст разный, как в принципе и было, а в остальном, так сразу и не скажешь». «Понял, не отвлекаю», — кивнул Конь, после чего задумчиво посмотрел на Гагарина и произнес: «Андрей, пошли-ка со мной». Отойдя в сторону от центра деревни, превратившегося из-за разложенных рядами тел в подобие некрополя, Старлей ненавязчиво поинтересовался у Андрея: «Ты ничего странного не заметил?» «Странного?» — негромко ответил Гагарин, все еще пытаясь выкинуть из головы видение. «Трупы. Ни на что внимания не обратил», — с нажимом произнес Конев. «Нет, а что?» — вяло ответил Андрей, с непониманием глядя на командира. «Мертвые есть мертвые. Уже не встанут». «Ладно», — вздохнул Конь, остановившись и взяв Гагарина за плечо. «Попробуем по-другому». «В смысле?» Вместо ответа Старлей резко развернулся и врезал по шлему Гагарина кулаком. От силы удара офицерского костюма десантник влетел спиной в стену соседней избы, выбив из нее пыль, и плюхнулся на задницу. В глазах заплясали огоньки. «Соберись уже, чтоб тебя!» — рявкнул Конев, взяв Гагарина за шкирку и поставив на ноги. «Детей нет. Понимаешь, детей. До десантника ослепительной вспышкой дошел смысл сказанного. Точно. И тел меньше, чем было жителей. А значит, их кто-то забрал, включая твою Анку, удовлетворенно кивнул офицер, опустив бойца. Но, куда? Неправильный вопрос, перебил Конев. Никуда, а кто и зачем? Кому могло понадобиться с такой жестокостью и методичностью расправляться с крестьянами, но при этом брать себе в обузу десяток детей? Не клеится что-то в таком человеколюбии. Да, ты прав, задумчиво произнес Андрей, уставившись на коня. И что ты на меня вылупился? Усмехнулся Старлей. Думал, я не замечу, чем у тебя башка забита, старшина. Никак нет, отчеканил Андрей. Больше не повторится, товарищ старший лейтенант. Вот так-то. Если опять будут проблемы с концентрацией, ты обращайся, мигом вылечим, хрустнул перчатками Конев. Ладно, пошли к Сунину. Посмотрим, что начальство на этот счет думает. Искомый командир конвоя сидел на подножке грузовика связи, смоля сигарету, причем, судя по бычкам на земле, далеко не первую. Погруженный в свои мысли капитан даже не сразу заметил подошедших десантников. «А, это вы», — буркнул он. «Вот скажи мне, как человеку новому, Конев, что ж у вас тут за дерьмо-то постоянно творится? То монстры, то бандиты, то еще хрен знает что. Что не выход, то ебаное приключение». Средневековое фэнтези, иронично ответил Старлей. «А если по существу? На деревню напали пару дней назад, и это явно были непростые бандиты. С чего ты это взял?» Удивился Сунин, замерев с сигаретой у рта. «Бандиты так заморачиваться бы не стали», пояснил Конев. «Ограбили бы, взяли пленников и свалили. А тут мало того, что не дали разбежаться селянам, так еще загнали потом зачем-то всех в корчму, свалили туда трупы и все сожгли, не оставив следов. А это кое-что договорит об уровне организации. Мало ли какой тут зверье бегает», фыркнул капитан. «Может, какие нелюди решили поглумиться в религиозных целях? Оно, конечно, может быть», согласился Конев. «Только вот дети-то им тогда зачем? Если в рабство, то почему тех, что постарше и посильнее, не взяли? Может, сожрать они их захотели? Черт подери, откуда нам знать?» Выругался капитан, вскочив с подножки. «Хватит с меня этих загадок. У нас задача – доставить груз, а не в детективов играть. Мы возвращаемся в Альхерберг. По дороге свяжемся со штабом и доложим им все, а дальше пусть компетентные службы разбираются. Позвольте напомнить, что это не последняя деревня в нашем маршруте», возразил Конев. «Еще как минимум. В Халвинале то же самое», резко ответил Сунин. «Я отправил туда беспилотник, как только вы вышли на связь. Как и здесь, все сожжено. В Саланках и жили, наверняка, тоже, они недалеко оттуда. Нам некуда везти груз, Конев. Вы не можете этого знать», взбеленился Конев. «Там могут быть выжившие или следы напавших. И я не собираюсь рисковать своими людьми, чтобы проверить это», отрезал капитан. «Моя задача – безопасность конвоя, а не разведка. Если там действительно есть выжившие, мы вернемся туда через несколько дней, когда...» «Да ты совсем охренел, капитан», вскинулся Конь, сверляя его полным ярости взглядом. «Они детей похитили, детей. Понимаешь ты или нет, крыса тыловая, что у них этих нескольких дней может и не быть. Молчать», рявкнул Сунин, мгновенно побагровев. «Ты кем себя возомнил, Конев? На базе будешь своими медальками бренчать, а здесь я отдаю приказы. И я приказываю тебе заткнуться, загрузиться в свою коробку и не отсвечивать до затребования. Как угодно», зло бросил в ответ Конь. «Не желаете рисковать своими людьми, капитан, значит, я буду рисковать своими. Космос, собирай добровольцев и грузитесь в машину. Мы едем на разведку. Отставить». Покрасневший от злобы капитан выронил сигарету и, казалось, был готов лопнуть от ярости. «Старшина, этот приказ незаконен. Немедленно арестуйте старшего лейтенанта Конева за нарушение приказа и попытку дезертирства». В ответ на пламенную речь Сунина, Гагарин, до скрипа перчаток стиснув кулаки, медленно и угрожающе двинулся на него, испепеляя взглядом. «Вы все отправитесь под трибунал», — дрожащим голосом произнес капитан, вжавшись в борт грузовика. «Пошел ты нахер, козел», практически прорычал разъяренный десантник, нависнув над вжавшимся спиной в борт грузовика офицером, трясущимся как березовый лист на ветру. «Пошли уже, время теряем», хлопнул Гагарина по плечу появившийся у него за спиной хазар, таща второй рукой откуда-то взявшийся у него ящик тушенки. Десантник, постояв еще несколько секунд, развернулся и, молча, последовал за товарищем, попутно вырвав с борта грузовика две большие канистры с бензином. Капитан медленно сполз по борту машины на землю. Менее чем через минуту отделения, немного полутав товарищи из сухопутных войск, в полном составе собралось возле бронированного борта их собственного грузовика. «Ну что?» — с усмешкой произнес конь, созерцая гордых воинов ВДВ, на лицах которых не прослеживалось ни малейших угрызений совести. «Под трибунал пойдем стройными рядами, как я понимаю». «Так точно», — гордо отрапортовало отделение, выстроившись рядом с машиной, под охреневшими взглядами автомобилистов. «Ну, тогда по местам, товарищи бойцы», — скомандовал конь, последний раз бросив взгляд в сторону вернувшего себе приличный вид Сунина, холодным взглядом посылавшего десантников в дальнее пешее эротическое путешествие. Менее чем через 10 минут после скандала, оставляя за собой шлейф пыли, бронированный грузовик десантников покинул колонну и помчался дальше на восток в поисках ответов. Эстера, Сильваград, столица Великого княжества Сильверан. 20 апреля 20 ХХГ. Холодный вечерний ветер, со свистом проносившийся над высокими стенами замка, приятно освежал лицо, напоминая Доронеру Брамару о прекрасном времени, проведенном в исследовании бескрайних просторов своей родины, которой он должен был бы править. «Прекрасная погода, вам не кажется?» – произнес княжич, обернувшись к своим спутникам. «Ветер словно прилетел с самого Юанара. Жаль, что я никогда не была на вашей родине, ваше сиятельство», – с натянутой улыбкой произнесла Лилианна Сильвер, кутаясь в толстый плащ. «Не слишком огорчайтесь этому, миледи», – фыркнул сопровождавший пару стражник княжича. «Если вы мерзнете сейчас, то, боюсь, всех ваших мехов было бы недостаточно, чтобы не околеть в тени белых гор». «Это было грубо, Айхар», — произнес Брамар, одарив своего стражника недовольным взглядом. «Немедленно извинись перед миледи. Ни в коем случае не хотел вас обидеть», — учтиво склонил голову воин. «Лишь практический совет человека, истрепавшего в тени этих скал не одну лошадиную сбрую. Глядя на вас, ваше сиятельство, я в очередной раз убеждаюсь в правоте фразы. Чем суровее земли, тем более сильные люди их населяют», — демонстративно проигнорировав извинения стражника, заискивающе произнесла княжна, обращаясь к Доронеру. «Жаль», — верно и обратное вздохнул княжич, обратив на нее взгляд и размышляя над тем, насколько в его положении было бы неприлично прямо сейчас скинуть эту женщину со стены, прямо в утыканный гнилыми кольями ров. «Леди Лилианна Сильвер из рода Верон, жена князя Западной Сильвии, Адриана Сильвера из рода Сильвер, приходящегося младшим единокровным братом Анрин Сильвер из рода Сильверов, являвшейся в свою очередь женой предыдущего великого князя Сильверана, Мардела Сильвера из рода Валстерн». Вот такая непростая цепочка сложилась в голове у княжича, пока он рассуждал о ценности данной особы. «Именно такой человек на троне нужен нашему королевству в столь опасные времена», — продолжила она свой полный лести монолог. «Как бы я хотела, чтобы мой дорогой супруг обладал хотя бы частью вашей прагматичности. Видимо, для этого ты продала его мне, чтобы поучился». Внутренне усмехнулся Доронер, глядя на красивые зеленые, насквозь лживые глаза миледи. Или точнее будет сказать, умер в процессе учения. Адриан Сильвер со своими скромными силами не успел вовремя прибыть к равинам, чтобы поддержать сюзерена в битве, поэтому остался оборонять Сильваград, где остались жена и малолетний наследник великого князя. Благодаря красноречивости Меллы и южному золоту, к моменту прибытия брамарского авангарда из-под крепости стражей, город пылал в огне восстания. Однако до того, как ворота распахнулись перед юртранской конницей, сильверы успели бежать из города и скрыться. Выследить их небольшой отряд удалось лишь благодаря предательству леди Лилианны. Жаль, что она не знала, куда они в итоге направлялись. Это существенно облегчило бы текущее положение, после того, как Мелли не удалось схватить наследника с его матерью. При воспоминании об этом в душе княжича вновь разгорелись все еще тлевшие угольки ненависти к леди Анрин за то, что она сделала с его возлюбленной. Вспомнив ночь, проведенную рядом с дрожащим в лихорадочных припадках телом Меллы, раненой в схватке с княжной, Доронер в очередной раз поклялся себе, что та женщина умрет в самых страшных мучениях, на какие только хватит его богатого воображения. Словно отзываясь на его жажду крови, Перчатки по собственной воле сжали его пальцы в кулаки. «Ваше сиятельство!» С плохо скрываемым испугом в голосе произнесла леди Лилиана. «Ваша сестра доставила нам проблем», — медленно произнес Брамар, беря себя в руки. «Ох, эта дрянь всегда была себе на уме», — со злобой согласилась женщина. «Красивая мордашка, за которой никогда не было ни капли здравомыслия и женственности. Я молю богов, чтобы маленький Морис не пострадал в ее бездарных руках». «Бездарных!» Доронер тихо усмехнулся. «Бездарные люди не убегают из безнадежной западни два раза подряд, и бездарные люди точно не оставляют при этом за собой столько трупов. Воистину, мать, защищающая свое дитя, опаснее стаи волков. Простите мне мое любопытство», — осторожно продолжила леди Сильвер. «Но о моем драгоценном племяннике все еще нет никаких вестей». «Нет, все еще нет», — ответил Брамар. «И ваш супруг, несмотря на все усилия моего палача, по-прежнему не желает говорить, кто их укрывает. Боюсь, что мне придется приказать колдуну вывернуть его разум. Что же, это будет крайне прискорбно», — с не слишком убедительным сожалением произнесла Лилианна. «Впрочем, а с чего бы ей действительно грустить?» С нарастающим презрением к женщине рассуждал Доронер. «Если мы убьем ее мужа и успешно захватим наследника Сильвера, то она останется единственным регентом при нем, а значит станет законной правительницей всего Севера. Если, конечно, не считать Сагара Валстерна, однако, вряд ли он проживет достаточно долго, чтобы это стало проблемой». Княжич усмехнулся, подняв взгляд к небу. «Боги, почему я должен улыбаться этой дряни, когда честь требует скинуть ее в этот проклятый ров и облить сверху дегтем?» «Боги Золотого Града, как и всегда», — ответили гробовым молчанием. «Знаете, Лилианна», — располагающе произнес Доронер, решив сменить тему. «Я никак не могу понять, возможно, в силу традиций моей родины, почему ваш супруг не стал великим князем?» «Нет, постойте», — остановил он собравшуюся ответить женщину. «Я прекрасно понимаю значение слова «политика» и что предыдущий глава дома боялся ослабления его власти над княжествами за Валанскими горами, особенно после поражения в последней войне с Валькстраной, и именно поэтому он пошел на сговор с Валстернами, женив их старшего сына на своей дочери. Я даже понимаю, пусть и с трудом, что ваши законы это допускают. Однако, почему ваш супруг так просто с этим смирился? Будь на его месте я бы нашел себе союзников среди врагов Валстерна и вызвал Мордела на поединок чести. К сожалению, мой муж, в отличие от вас, наивный болван, — выпалила женщина, похоже, даже согревшись от гнева при мыслях о своем положении. Впрочем, вы и сами могли в этом убедиться. Он так любил свою сучью сестрицу, что даже на плаху бы пошел, если бы она попросила. Даже когда этот мерзавец Мордел отправил его править тем западным захолустьем, этот глупец лишь твердил о том, как он благодарен за такое доверие. «Захолустьем, значит?» Брамар задумался, взяв себя за подбородок. Западную Сильвию действительно сложно было назвать благодатными землями, скорее уж местом ссылки. «Еще каким!» — разошлась леди Лилианна. «Чертовы болота и горы! Ни единого клочка земли, пригодного для того, чтобы вырастить хотя бы хорошую пшеницу, не говоря о винограде. И шахты!» — продолжил Брамар, напрягая свою память. «Верно, шахты», — фыркнула миледи. «Шахты, в которых нет ни грамма золота, серебра или меди. Зато чертова прорва проклятого угля. Хороший уголь необходим при производстве качественной стали», — пробормотал княжич, окончательно уйдя в мысли и слушая в полуха. «Конечно, но дорого его не продашь», — проворчала Лилианна. «Особенно, когда на протяжении десятков лет эти барыги из Акендорфа закупали железо и уголь у артелей из Валькстраны. Шахтерам приходится продавать уголь практически за бесценок, чтобы перебить цены западных купцов». «Верно», — кивнул сам себе Брамар, вспомнив, какое впечатление на него произвели огромные кузни вольного города Севера, когда он несколько месяцев назад прибыл туда с посольством, дабы формально обозначить отсутствие взаимных претензий. Волькстрана не зря называлась Железным княжеством. На ее территории находились богатейшие месторождения различных металлов, а также многочисленные общины гномов, принесших вассальную присягу каменному трону и успешно добывавших колоссальные объемы сырья для его нужд. Это самое сырье с большим удовольствием находило покупателей как внутри, так и за пределами страны, ведь, благодаря упорному, почти рабскому труду нелюдей, цена его добычи была ничтожна. а за счет древних и почтенных семей чародеев-кузнецов, снаряжение княжеских дружин валькстранцев, а впоследствии и их рыцарей уступало лишь доспехам альмаранцев, которые они, что иронично, тоже чаще всего заказывали у западных вассалов, пользуясь своим богатством. А вот чего валькстранцам никогда не хватало, так это пригодных для хозяйства земель. Продуваемые всеми ветрами земли Волькского полуострова едва могли обеспечивать себя пищей. На северной границе почти все предгорья Великого Хребта принадлежали непокорному княжеству Наркан, а побережье Западного океана между ними изобиловало дикими землями, племенами лишь формально подчинявшихся каменному трону зверолюдов и древними лесами, принадлежащими чудовищам и анклавам остроухих. По этой причине, Великое княжество частенько пыталось урвать в себе более плодородные земли, зачастую, силой. И это им иногда удавалось, как, например, во время последней войны пограничного столба. И именно поэтому рыцарей севера и запада никогда нельзя было сажать с одной стороны стола, если, конечно, не намечалось устроить праздничную резню. Уж очень болезненна была рана, нанесенная Сильверану во время последней междоусобицы, несмотря на то, что с той войны прошло уже более 3 десятилетий. Уголь поставлялся туда из Сильвии, а железо, продолжил Доронер, из Валстеры. Прямо из шахт этого упертого старика Сагара, снова фыркнула Миледи. Эти уродливые рудовозные суденышки всегда портили вид на океан, когда я останавливалась в городе со своим супругом. Вы часто там бывали? Непроизвольно сощурился Брамар. Реже, чем хотелось бы, махнула рукой женщина. Адриан иногда посещал сходки этих барыг, что зовут себя советом города. И для чего же? Не знаю, я никогда не интересовалась этим, произнесла Лилианна, так словно сама мысль об этом была ей противна. Пожалуй, единственными, кто смог бы сравниться в мерзостности своей натуры с купцами Акендорфа, могли быть эти гнусные карлики. Карлики, а, вы о гномах. Хуже, с омерзением на лице подернула плечами женщина. Этих бородатых хамов Сильвии, слава богам, нет, зато есть целые орды гремлинов. Мерзкие сгорбленные существа, источающие смрад, подобный гниющему трупу. Ума не приложу, как мой муж мог вообще находиться с ними в одном помещении, не говоря о том, чтобы о чем-то договариваться. Клянусь, Мараксулом, я столько раз пыталась убедить его отправить наших рыцарей в их норы и выжечь всю эту заразу огнем. Или хотя бы нанять для этого наемников. Хаем, за время его правления, насколько я знаю, не было ни одной крупной стычки с подземными жителями, понемногу начал понимать ситуацию Доронер. Хотя до этого подобные столкновения происходили едва ли не регулярно. К моему огромному сожалению, едва не взвизгнула Миледи, подернув плечами. Адриан не только не хотел с ними воевать, но, что еще более мерзко, он пытался налаживать с ними торговлю. Хотел, чтобы они тоже добывали этот проклятый уголь для нас. Страшно вспомнить, мы даже принимали их королька у себя в замке. Просто отвратительно, одна мысль об этом вызывает у меня тошноту. Значит, вот что это была за ссылка. Осенило, наконец, Брамара, после чего он повернулся к княгине. Что ж, леди Лилианна, я вынужден вас покинуть. Появились срочные дела, не терпящие отлагательств. О, конечно, я понимаю, доброжелательно произнесла княжна, пряча свое недовольство столь резким обрывом разговора за фальшивой улыбкой. «Я к вашим услугам в любое время. Благодарю, миледи», столь же фальшиво ответил княжич и быстрым шагом направился к башне, намереваясь кое-кого навестить. Не желая терять времени, Доронер быстро прошел прямо в темницу. Темное холодное подземелье встретило князя ароматом сырости, плесени и запахом гниения. «Ваше сиятельство», поприветствовал княжича заплечных дел мастер, отмывая в большом котелке, наполненном алой жидкостью, свои инструменты. «Он в сознании, Харброн», — произнес Брамар, глядя на Бадью. «Да, господин», — хрипло пробасил палач. «Я сегодня с ним еще не занимался. Вот, готовлю инструмент. Хорошая работа. Когда закончишь уборку, можешь идти отдыхать». «Отдыхать», — удивленно прогудел здоровяк. «Да», — уверенно кивнул Брамар. «Я сам поговорю с нашим гостем. Уверен, сегодня он все нам поведает. Оставить вам инструмент», — произнес палач, выложив на стол потертые щипцы и лезвия. «Я же сказал, поговорю с нажимом», — произнес княжич. «Как вам угодно», — без особого энтузиазма ответил Харброн, позволив себе короткий сомнительный взгляд, после чего вылил бадью в сток и молча удалился.